Джордж Вашингтон. Вашингтон, Джордж. 1732-1799. Американский политический и военный деятель. Первый президент Соединенных Штатов Америки. Вашингтон еще с 14 лет начал ухаживать за хорошенькими женщинами. Тогда же он влюбился в некую Мэри Бленд, которую называл своей «красавицей низменных мест». Предметом его второй любви была Сара Керри, с которой произошла однажды следующая любопытная история. Когда Вильямсбург был на военном положении, она засиделась у подруг за городом и спохватилась, когда было уже темно. Вместе с горничной негритянкой она побежала домой, но ее остановил караул, потребовавший назвать пароль. Сара сердито затопала ногами и крикнула: «Я Сара Керри!» Караульные, не говоря ни слова, дали дрожащим девушкам пройти. Оказалось, что галантный Вашингтон, будучи дежурным офицером, дал в качестве пароля имя своей возлюбленной. Вскоре после этого он сделал ей предложение, но получил отказ, что надолго отбило охоту к любовным приключениям. Друг Джорджа Вашингтона, Ферфакс, женился на очаровательной девушке Салли, очень умной и образованной, но это был брак по расчету. Так случилось, что Джордж и Салли полюбили друг друга. Однако для Джорджа было невыносимо соблазнить жену друга. Развод и новый брак для Салли были по условиям Вирджинии почти невозможны. Так что Джордж был близко и не близок с любимой, но образ ее, по его словам, он пронес через всю жизнь. Спустя некоторое время он познакомился у друзей, к которым заглянул по пути на обед, с молодой вдовой Мартой Кастис. Эта красивая и интеллигентная женщина до того сумела обворожить его, что он забыл о порученном деле. Прошло много часов, наступил вечер, а Вашингтон и не думал даже ехать. На следующий день утром он пустился в путь, но все-таки остановился у дома женщины, завладевшей всем его существом, чтобы наскоро с нею помолвиться. Через несколько месяцев состоялась свадьба. Осталось единственное письмо, относящееся к тому времени, когда он был женихом. Вот оно. «Мы держим путь на Огайо. Один курьер отправится тотчас в Вильямсбург, и я пользуюсь случаем, чтобы написать тебе несколько строк, тебе, жизнь которой отныне нераздельна с моей жизнью. С той счастливой минуты, когда мы взаимно поклялись в любви, мысли мои постоянно устремляются к тебе, как ко второму моему я. Да защитит нас обоих всемогущее провидение. Это ежедневная молитва твоего вечно преданного и любящего тебя друга». Великий генерал был нежным супругом и хорошим отцом для детей. Когда он умер, у него на груди был найден портрет жены, которую он носил целых 40 лет. Ни одна тень не омрачила этого счастливого брака.